Когда раб пришел звать Спартака от имени Суллы, он был у Валерии. Этот вызов, да еще в такой час, удивил и смутил Рудиария и сильно напугал Валерию, которая поняла, что Спартаку угрожает опасность более серьезная, чем та, которой он подвергался до сих пор. Движимая любовью к фракийцу, Валерия отбросила все приличия, все правила осторожности и предусмотрительности. Она велела рабыням одеть ее в одежду из белоснежной льняной ткани, усыпанную розами, и по длинному коридору дошла до той двери, которая вела из ее покоев в триклинии, где в этот вечер шел пир. Валерия, конечно, вооружилась твердым намерением казаться веселой, ищущей на этом пиру развлечений, но не могла совладать с собой. Осунувшееся бледное лицо выдавало ее тревогу, заботы и страх. Спрятавшись за портьерой, она с отвращением и негодованием следила за яростным сражением гладиаторов и особенно за последующей сценой, разыгравшейся между Спартаком и Суллой. При каждом их слове, при каждом движении она вздрагивала и трепетала. Она чувствовала, что силы покидают ее, но все ждала и не входила, не теряя надежды на благополучный исход. Когда же она увидела, что Сулла принуждает Спартака сражаться с Арториксом, которого, как она знала, Спартак очень любил, когда она увидела, что Рудиарий вне себя от гнева и отчаяния готов уже начать бой, и услыхала его возбужденную речь, которая, несомненно, должна была закончиться угрозой и проклятием Сулле, она поняла, что без ее немедленного вмешательства Спартак неминуемо погибнет. И спустив крик, исходящий из самой глубины сердца, она, раздвинув портьеру, появилась на пороге и сразу привлекла к себе внимание всех гостей и Суллы. «Валерия!» — удивленно воскликнул Сулла, стараясь приподняться с ложа, к которому, казалось, его пригвоздили обильные яства и возлияние Фалернского. «Валерия, ты здесь в этот час?» Все встали. Вернее, пытались встать, так как не все могли сохранить равновесие и удержаться на ногах, но более или менее почтительно все молча приветствовали Матрону. Лицо вольноотпущенницы Ювентины сначала покрылось пурпуровой краской под стать пурпуровой кайме ее тоги, затем страшно побледнело. Она не поднялась с ложа, а, стараясь сделаться как можно меньше, сжаться в комочек, постепенно, незаметно сползла под стол и спряталась за складками скатерти. — Привет всем! — сказала Валерия минуту спустя, окинув быстрым взглядом обширный зал и стараясь успокоиться. — Да покровительствуют боги непобедимому Сулли и его друзьям! В то же время она обменялась взглядом взаимного понимания со Спартаком. Гладиатор еще не начинал боя и, как зачарованный, не мог отвести от Валерии глаз. Ее появление в такую минуту казалось ему чудом. От внимания Валерии не ускользнуло соседство Суллы с Ювентиной и ее исчезновение. То, что она увидела, заставило ее покраснеть от негодования. Тем не менее, сделав вид, будто ничего не заметила, она приблизилась к столу. Сулле, в конце концов, удалось подняться, но он шатался, с трудом держался на ногах, и видно было, что недолго сможет сохранить вертикальное положение. Он все еще не мог прийти в себя от удивления, вызванного появлением Валерии в таком месте и в такой час. И хотя его глаза смотрели с тусклым взглядом, он несколько раз испытующе посмотрел на жену. Она же, улыбаясь, сказала: «Ты столько раз приглашал меня, Сулла, на твои пиршества в триклинии. Сегодня вечером мне не спалось, а меж тем до меня долетал отдаленный шум веселья, и вот я решила облечься в застольную одежду и явиться сюда, чтобы выпить с вами чашу дружбы, а потом уговорить тебя ради твоего здоровья удалиться на покой. Но, придя сюда, я увидела сверкание мечей и трупы, лежащие на полу». «Да что же это, наконец!» — вскричала Матрона с чувством беспредельного негодования. «Вам мало бесчисленных жертв в цирках и амфитеатрах? Вы с диким наслаждением воскрешаете запрещенные, давно забытые варварские обычаи, чтобы на пиру упиваться предсмертными муками гладиаторов? повторять губами, непослушными от вина, судорожные движения губ умирающих, гримасы отчаяния и агонии. Все молчали, низко опустив головы. Сулла, пытавшийся связать несколько слов, пробормотал что-то нечленораздельное и кончил тем, что замолчал, подобно обвиняемому, стоящему лицом к лицу, со своим обвинителем. И только гладиаторы, особенно Спартак и Арторикс, смотрели на Валерию глазами полными благодарности и любви. После минутного молчания жена Суллы приказала рабам немедленно уберите трупы и предайте их погребению. Вымойте здесь пол, обрызгайте благовониями, налейте в муринскую чашу Суллы Фалернского и обнесите ее в круговую гостям в знак дружбы. Пока рабы исполняли приказания Валерии, гладиаторы удалились. Среди гробового молчания чаша дружбы, в которую лишь немногие из гостей кинули лепестки роз из своих венков, обошла круг пирующих, после чего все встали из-за стола и, пошатываясь, вышли из треклиния. Одни удалились в покои, отведенные для гостей в этом обширнейшем дворце, другие отправились в находившиеся неподалеку кумы. Сулла молча опустился на ложе, казалось, он был погружен в глубокое раздумье. В действительности же попросту тупел от вина, как это часто бывает в хмельном угаре. Встряхивая его за плечо, Валерия сказала, «Ну, что же, ночь миновала, приближается час рассвета, не пора ли тебе, наконец, удалиться к себе в спальню?» При этих словах Сулла протер глаза, медленно и важно поднял голову и, глядя на жену, произнес с трудом, ворочая языком, «Ты поставила все вверх дном в треклинии. Ты лишила меня удовольствия. Клянусь Юпитером, статором это ни на что не похоже». Ты вознамерилась умолить всемогущество Суллы Счастливого, любимца Венеры, диктатора. Клянусь великими богами, я владычествую в Риме и во всем мире и не желаю, чтобы кто-нибудь мною командовал. Не желаю. Его остекленевшие зрачки расширились. Чувствовалось, что он пытается обрести власть над своими словами, над чувствами, над силами ума, побежденными опьянением, но голова его снова тяжело упала на грудь. Валерия молча смотрела на него с жалостью и презрением. Сулла, снова подняв голову, сказал, «Митробий, где ты, любимый мой Митробий? Приди, помоги мне». Я хочу прогнать, хочу отвергнуть эту, вот эту, и пусть она заберет с собой ребенка, которым она беременна. Я не признаю его своим. Искра гнева вспыхнула в черных глазах Валерии. С угрожающим видом сделала она шаг к ложу, но затем с невыносимым отвращением воскликнула. — Хрисогон, позови рабов и перенеси твоего господина в спальню. Он пьян, как грязный могильщик. В то время как Хрисогон с помощью двух рабов скорее тащил, чем вел грубо ругавшегося и бормотавшего нелепости Суллу в его покое, Валерия, вполне владея собой, устремила пристальный взгляд на скатерть, покрывавшую стол, под которой все еще пряталась Ювентина, затем с презрительной гримасой отвернулась и, выйдя из залы, возвратилась к себе. Сулла, которого уложили в постель, проспал весь остаток ночи и все утренние часы следующего дня, а Валерия, как об этом можно догадаться, не сомкнула глаз. Около полудня Сулла, особенно сильно страдавший в последние дни от своей болезни, которая вызывала нестерпимый зуд во всем теле, поднялся с постели, накинул на себя поверх нижней рубашки широкую тогу, и в сопровождении рабов, приставленных к его особе, опираясь на плечо своего любимого Хрисогона, направился в баню. Она примыкала к дому. Туда надо было идти через обширный атрий, украшенный великолепной колоннадой в дорическом стиле. Войдя в термы, именуя залу ожидания, Сулла направился в комнату для раздевания, изящную залу с мраморными стенами и мозаичным полом. Из этой комнаты три двери вели в душевую комнату, в залу с бассейном теплой воды и в парильню. Сулла сел в мраморное кресло, покрытое подушками и пурпуровым покрывалом, разделся с помощью рабов и вошел в парильню. Эта комната также была облицована мрамором. Через отверстие в полу в нее нагнетался горячий воздух, проходивший по трубам из котла, который нагревали под комнатой. Направо от входа был полукруглый мраморный алков, а в противоположной стороне — небольшой бассейн с горячей водой. Как только Сулла очутился в парильне, он вошел в алков и стал подымать гири, выбрав сначала из множества гирь разного веса две самые маленькие. Гири служили для того, чтобы купающиеся, проделывая гимнастические упражнения, вызывали таким способом пот. Постепенно, переходя к более тяжелым гирям, Сулла вскоре почувствовал, что тело у него покрывается испариной, и бросился в бассейн с горячей водой. Сев на мраморную ступеньку, он ощутил приятное успокоение, тепло приносило облегчение его страданиям. Об этом можно было судить по выражению блаженства, появившегося на его лице. «Ах, как хорошо! Сколько часов я ждал этого счастья! Ну, скорее, скорее, Диодор!» — обратился он к одному из рабов, который обычно умащивал его. «Ну, возьми поскорее скребницу и потри мне больные места, зуд нестерпимый!» Диодор взял бронзовую скребницу, с помощью которой обычно после бани растирал диктатор, перед тем, как умастить его благовонными маслами, и стал осторожно тереть его измученное тело. В это время Сулла обратился к Хрисогону. «Завернул ли ты в пурпурный пергамент 22-ю книгу моих воспоминаний, которую я позавчера закончил диктовать и вручил тебе?» «Да, господин. И не только твой экземпляр, но и все 10 копий, сделанных рабами-переписчиками». «Молодец, Хрисогон, ты, значит, позаботился, чтобы сделали 10 копий?» — спросил с явным удовольствием Сулла. «Да, конечно. И копии сняты не только с последнего тома, но и со всех предыдущих, для того, чтобы один экземпляр оставался в библиотеке твоей виллы, другой — в библиотеке твоего римского дома, и еще один — в моей библиотеке. А кроме того, по одной копии каждого тома подарим Лукуллу и Гортензию». «Распределяя такое количество экземпляров по разным местам, я хотел, чтобы твои воспоминания были в целости и сохранности даже в случае пожара, либо какого-нибудь другого бедствия, пока ты не решишь опубликовать их, или же до тех пор, пока смерть твоя, да отдалят ее великие боги, даст это право Лукуллу, как об этом указано в твоем завещании». «Да, в моем завещании. В завещании я позаботился обо всех вас, о тех немногих, которые всегда оставались мне верными друзьями во всех превратностях моей жизни. О, не говори так, прошу тебя!» — воскликнул смущенный Корнелий Хрисогон. «Постой, я слышу какой-то шум в раздевальне». И отпущенник вышел. Сулла, лицо которого, возможно, после ночного кутежа казалось особенно постаревшим и бледным, жаловался на ужасные боли, в бане ему стало еще хуже, он чувствовал какое-то необычное стеснение в груди, поэтому Диодор, закончив растирание, вышел, чтобы позвать Сермиона из Родоса, отпущенника и медика Суллы, неотлучно находившегося при нем. Между тем Суллой овладела дремота. Он опустил голову на край бассейна и, казалось, уснул. Рабы, прислуживавшие в бане, неслышно ступая, отошли и стали в углу около алькова, в безмолвном страхе, наблюдая за тем человеком, который даже легким движением бровей приводит их в трепет. Несколько минут спустя Хрисогон вернулся, Сулла вздрогнул и повернул в его сторону голову. — Что с тобой? — спросил отпущенник, в испуге подбежав к бассейну. — Ничего, сонливость какая-то.

и наблюдал за происходившим. Потом, приняв Хрисогона за самое важное в доме лицо, гонец подошел к нему и, подавая письмо, сказал: «Прекрасная Эвтибида, моя госпожа, велела мне отдать это письмо Сулли в собственные руки, но боги пожелали наказать меня, заставив явиться сюда лишь за тем, чтобы увидеть мертвым величайшего из людей. Предназначенное ему письмо я вручаю тебе, ибо, судя по слезам на твоих глазах, ты один из самых близких ему людей». Вне себя от горя Хрисогон машинально взял письмо и, не обратив на него никакого внимания, спрятал между туникой и рубашкой, вновь принявшись хлопотать около своего господина и благодетеля, тело которого в это время натирали благовониями. Весть о смерти Суллы уже успела распространиться, в доме все были подняты на ноги, рабы сбежались в баню, и оттуда доносились теперь стоны и громкий плач. В это время появился прибывший из Рима комедиант Метробий, еще не отдышавшийся от стремительной скачки. Его платье было в беспорядке, по бледному лицу текли слезы. «Нет, нет, не может этого быть! Нет, нет, неправда!» — кричал он. Увидев окоченевший труп Суллы, он разразился рыданиями и, упав на пол у бездыханного тела, стал покрывать поцелуями лицо умершего, восклицая: «Ты умер без меня, несравненный, любимый друг мой! Не привелось мне услышать твои последние слова, принять твой последний поцелуй! О, Сулла, мой любимый, дорогой мой Сулла!»